Если вы, мастер Сварог, дадите иные объяснения, связанным с вашей персоной странностям, мы рассмотрим их. Но пока позвольте придерживаться самой простой и правдоподобной версии. У вас будет время обдумать свою защиту. Зачем же вы забрали баронетту и генерала, если на шпиона тяну только я? За стенками остановившейся кареты обменялись короткими фразами, заскрипели петли, скорее всего, воротные, загромыхали какие-то цепи. Я понимаю, что вы задаете этот, в сущности, неумный вопрос только для того, чтобы выяснить, что ожидает ваших друзей. Отвечу. То же, что и вас. Содержание под арестом. Впрочем, в условиях, которые должны устроить взыскательных дворян, разговоры и окончательный вердикт о виновности-невиновности. Условия устроили взыскательного графа. Если забыть про решетки на окнах, то предоставленному номеру по гостиничной классификации можно было присвоить аж 2 звездочки. К тому же Сварог тут же улучшил условия на энное количество выпитых чашек кофе, на еще более безучетное количество выкуренных сигарет и на 1 сдобную булочку. Стражник, явившийся за Сварогом через час, шумно, морща нос, вдыхал кофейно-табачный воздух камеры. Потом странно поглядел на арестанта, почесал затылок и скомандовал на выход. Так, ничего и не спросил, мол, доложу начальству, пусть начальство разбирается. Начальство же, то есть мастера Рошаля, судя по первой части допроса, в зале с деревянной мозаикой, чашей и собаками, больше интересовало мнение мастера Сварога о переписке нурских шпионов. Он что же, прямо в засаде строчил донесение, поинтересовался Сварог и вернул мастеру Рошалю листок, вновь принявший вид тонкой трубочки. Ему не терпелось как можно скорее отправить сообщение хозяину. Видимо, рассчитывал, как только вы определитесь с ночлегом, оставить вас ненадолго, отправить гонца с письмом, думая, что гонец к утру обернется и доставит от хозяина новые указания. Мастер Рошаль в замке сменил плащ с воротником и широкими рукавами на опять же просторное одеяние, напоминающее рясу коричневого цвета. Волосы на голове полностью закрывал лиловый берет с разрезами. Видимо, старший охранитель любил балахонистые одежды, в которых удобно прятать разнообразные предметы. Итак, их беседа, мало пока напоминающая допрос, шла размеренно, даже сонливо, и Сварог никак не мог предположить, что Гор Рошаль вдруг взорвет к чертовой матери спокойствие ситуации, смерчем взвинтит ее к предельной черте и устроит конец света в отдельно взятом замке. Глава 11. Конец света в отдельно взятом замке. Гор Рошаль забрал у Сварога листок, сунул его куда-то в складки балахона, потрепал за ухом собаку и заявил: «А теперь давайте сыграем в открытую, мастер Сварог. На все про все у нас 3/4 часа. Вполне достаточно. Раньше этого времени князь во дворец не вернется и к нам не присоединится. Когда же он к нам присоединится, между нами должна быть установлена полная ясность. В противном случае, видите ли, мастер Сварог, помимо вашей воли, одной из ставок в этой игре станет жизнь мастера Сварога и его друзей. А они вам дороги. Не отпирайтесь, я видел, как вы там в особняке Певера изготовились к борьбе, но, быстро осмотревшись и оценив ситуацию, передумали. Ваши мысли нетрудно было прочесть. Вы испугались не за себя, а за них. Впрочем, если теперь вы готовы пожертвовать жизнями этих людей, то вряд ли вам безразлична ваша собственная жизнь. А она, мастер Сварог, тоже в моих руках. Равно как в моих руках, его ладонь нырнула в прорезь коричневого балахона, вот эта замечательная вещица, обращаться с которой я уже научился. А Шаур-то не рассыпался на атомы? Или хотя бы на молекулы, как ему вроде полагалось. Лорд Брагерт, один из подручных Гаудина, не мог шутить или обманывать, когда утверждал, что параметры оружия Илара по имени Сварог настроены друг на друга, и дистанция между ними, превышающая 5 уардов, приведет к самоуничтожению оружия. Это что же у нас тогда выходит? Выходит, чьи-то параметры в этом мире поменялись, не так ли? Вот только чьи? И какими еще последствиями могут грозить эти изменения? Мастер Арашаль тем временем, продолжая плести паутину, о том, что к нам направляется князь, я узнал заранее. Он почему-то показал на чашу с водой. Время у меня будет... Князь, уверяю вас, нисколько не удивится, что разоблаченный и прижатый к стене шпион попытался напасть на меня, и мне пришлось его устранить. Не в первый раз, знаете ли, пытаются напасть. Шансов у вас, поверьте, никаких. Мои собачки не позволят вам приблизиться, а я вооружен и медлить не стану. И к тому же, кроме явных опасностей для вашего здоровья, существуют и скрытые. Смею надеяться, вы не столь наивны и догадываетесь, что зал используется подобным образом не в первый раз и оборудован кое-какими секретами. Поверьте, любые глупости давно учтены, на все заготовлен свой ответ. А теперь я готов выслушать вас. Мастер Сварог.